8 дней до часа Х. День. Локация 4. Временной отрезок 1 к 3. Уже через 30 минут после того, как фургон с деньгами был остановлен, а умные инкассаторы предпочли капитуляцию, нежели пополнить своими именами некрологи на последних страницах вечерних газет, боевую тройку уже окружили плотным кольцом, и под рев сирен и мигание проблесковых маячков настойчиво советовали сдаться. Каково же было удивление стражи порядка, когда буквально спустя 5 минут после начала операции злоумышленники остановили на обочине грузовик и, побросав автоматы на землю, сами шагнули в руки правосудия. «Гора денег!» — Лютый печально вздохнул, глядя на матерчатые мешки с банковскими печатями, унылой горкой мостящихся в дальнем конце фургона. «Мне бы одного такого на полжизни хватило!» «Легко пришло, легко ушло», — пожал плечами Блохин, подставляя руки под стальные браслеты. «И на твоей улице, любезный, еще праздник будет». Правосудие в локации оказалось молниеносным. Снятие показаний отпечатков пальцев и подписание злоумышленниками признания в КПЗ задержаться не позволили. Пробыв за решеткой не более 12 часов, они были погружены в автозак и в зале суда выслушали свой приговор. 3 года заключения в тюрьме Сан-Антонио. Первые признаки могучей корпорации, управляющей пеницитарной системой, появились сразу после оглашения приговора. Автозак сменился бронированным фургоном, браслеты на руках — титановыми кольцами с силовым полем и следящими маячками, а охранники — вычурными бронированными гигантами, дружелюбно поглядывающими на своих подопечных сквозь прорези забрал. «Базис Security Рубеж приветствует вас!» Механический монстр тяжело шагнул навстречу, сканируя тройку осужденных и одновременно сверяясь со свежими данными в базе корпорации. «Вы проследуете в тюрьму Сан-Антонио для отбывания заключения. Попытка побега в ходе этапирования приведет к немедленной детерминации. Саботаж прибавит к сроку заключения до 40% от срока приговора. В ваших интересах вести себя примерно». «Спасибо и на этом». Довольный собой Капустин кивнул и первым полез в недра грузовика. Лютиков и Блохин последовали вслед за товарищем, а за ними, запечатывая двери, в кузов загрузился электронный болван. Грузовик пыхнул двигателем, заколотился и чуть с натягом тронулся, сдвигая свою тяжелую тушу с места. Первая часть плана была исполнена с блеском. Оставалось только найти в комплексе Курехина, а уж затем и выбраться наружу. «Ну, и как мы все это будем делать?» — тихо прошептал Блоха, опасливо косясь на застывшего в углу колосса. «Увидишь», — усмехнулся Винни. «Козырь в рукаве у меня имеется, да притом не один». Остановка, дабы оправиться и размять затекшие суставы, произошла по прошествии 3 часов, и, выбравшись на обочину, под недремлющим электронным оком троица направилась в кусты. «Ты чего?» — Лютый с удивлением увидел, как Капустин вцепился зубами в руку. «Прикрой!» — Винни сплюнул кровь на землю и что-то неразборчиво забормотал. «Как ты это делаешь?» «Командир, ты...» «Сам дурак!» За этим странным диалогом Винни с собственной кистью бойцы наблюдали с нескрываемым интересом. А когда переговоры закончились и Капустин кое-как спрятал пораненное место под рукав, они снова направились к фургону. «Ну и что это было?» — Лютый кивнул на пораненную руку товарища. «Сюрприз с волей!» — усмехнулся тот. «Это ж закрытая локация, по сути, единая база знаний». «И много у тебя таких сюрпризов?» «Ну, пока не засекут. Безопасность пока еще не дернулась. Но если запеленгует сигнал в реальный мир, то быстро раскусит алгоритм. Так что этим злоупотреблять не стоит». «А что она еще может?» «Поживей, заключенные, без разговоров!» — загрохотал охранник за спиной. «Стволы будут», — заверил Винни. «Стволы, может, еще кое-что». 7 дней до часа Х. Утро. Реальность. Петергоф. Здание, к которому привел бойцов Давыдов, оказалось ничем иным, как Институтом радиоэлектроники имени Попова. Это открытие вызвало бурю негодования среди собравшихся. «Заведение насквозь военное. К тому же военно-морское», — печально покачал головой Всеволод. «Ну, пусть даже блоха с лютым через полчаса подъедут. И что с того? Штурмом их не взять, президентская дача недалече. Так что узнают за считанные секунды». «А зачем обязательно штурмом?» — удивился Семен. «Все бы вам стрелять, да гранаты разбрасывать. Чем обычная проверка плоха?» «Какая проверка может быть в таком заведении?» — нахмурил брови Винни. «Да самое обычное», — начал уже закипать Давыдов. «Санэпидемстанция, пожарные, куги, да что угодно. Неужто у вас корочек соответствующих не найдется?» «Понятно». Майор взял телефон и начал деловито инструктировать бойцов, а когда закончил свой разговор, заметно повеселел. «Должник у меня один есть из неотложки», — довольно произнес он. «Вот он нам с машиной и халатами подмагнет. Да и лютый с блохой с мигалками быстрее доберутся». «Я решительно не понимаю, коллега, почему вас не беспокоит испытуемый номер два?» Благообразного вида пожилой мужчина в белом халате сидел в кресле у камина и неторопливо размешивал сахар в фарфоровой чашке. Напротив него в таком же кресле расположился высокий худой тип. На лице худого играла блаженная улыбка. «Пустое, Дмитрий Вениаминович. Не стоит отвлекаться по мелочам. Система безопасности нашего комплекса универсальна. Аппаратура безотказна. Так что нам с вами ничего не грозит. А если придется сворачиваться, — не уступал пожилой ученый, — у меня тут горы информации, целая библиотека отчетов и проб, пленки, в конце концов». «Друг мой», — худой перевел взгляд на собеседника и покачал головой, — «вы живете в век цифровых технологий. Все данные давно уже переведены и отсканированы». В тонких пальцах худого появился серебристый прямоугольник флешки, и он помахал им. «Да и потом, с чего вы взяли, что мы тут будем куда-то переезжать? У нас тут лаборатории, отлаженные каналы поставки. В конце концов, мы работаем под эгидой местного и федерального правительств. А это что-то да значит». «Нет, Дмитрий Вениаминович, как ни крути, а прикоснуться к абсолютному порядку хочет каждый. Вспомните, сколько хотели отлистать американцы за ваши разработки». «Помню», — кивнул ученый и отхлебнул из чашки. «И был удивлен, но они хотели слишком много. Исходные бинарные коды, синусоиды, постоянности и все то, над чем мы трудились так тяжело и долго. Вот захотели бы они стать не хозяевами, а компаньонами, вышел бы другой разговор». «Ха-ха, да», — усмехнулся худой, — «теперь они кусают локти. ГРУ уже утомилась вытаскивать из рядов наших программистов их шпионов, да отражать цифровые атаки извне. Одно хорошо, хлеб свой едят не напрасно». «А что наш столичный гость?» «Отдыхает. Вчера прибыл из электронного сафари, сегодня спит. Двойнику, как всегда, отдуваться на открытии саммита Большой Двадцатки». В дверь внезапно постучали, и на пороге гостиной появился запыхавшийся лаборант. «Господа!» — осторожно кашлянув в кулак, посетитель сделал неуверенный шаг вперед. «В институте происшествия. У человека сердечный приступ». «А мы-то чем можем помочь?» — удивился пожилой. «И то верно. Вызывайте скорую», — предложил худой. «Нам еще шумихи вокруг института не хватало. Не превращайте бытовой случай в повод для сплетен в желтой прессе». «Да какая-то скорая уже прибыла, но безопасники волнуются», — развел руками лаборант. «А что не так?» «Неправильная скорая, говорят». «Ну так пусть проверят, им же деньги за их труды платят. Пусть оторвут жопу от кресла и прогуляются». «Да, делают. Я вас зашел предупредить. Все строго по инструкции». Препаратов, стимулирующих тот или иной недуг, в арсенале ГРУ всегда было предостаточно. Иногда, чтобы уйти от слежки или выскользнуть из цепких лап преследователей, агент принимал таблетку или делал инъекцию, падал на пол, дергался в абсолютно безопасных для себя конвульсиях, тоскливо ожидая карету скорой помощи. Были на вооружении и более серьезные химические препараты, способные имитировать смерть или сердечный приступ. Сегодня решили ограничиться духовым ружьем и имитацией инфаркта. Убедившись, что безопасники, привыкшие к сытой и спокойной жизни, потеряли бдительность окончательно, Капустин поймал в прицел духовушки одного из проходящих мимо студентов, плавно надавил на курок и послал крохотный дротик в цель. Дальше все развивалось по обычному сценарию. Парень почувствовал укол в шею, но действие препарата было настолько стремительным, что он и объяснить ничего не успел, а сел и потерял сознание. Всполошившиеся друзья и знакомые вызвали из санчасти врача, и тот, на глазок определив сердечный приступ, бросился вызывать скорую. В это время, аккуратно взломав щиток с коммуникационным оборудованием в трех кварталах от института, Лютый уже коннектился и ловил сигнал всполошенного медработника. «Алло, алло, скорая? Из института Попова беспокоит. Говорит, дежурный врач. Врач Синицына». «Да, слушаю», — на губах Лютого играла довольная улыбка. «У студента, предположительно, сердечный приступ». «Диктуйте адрес». «А вы нам номер автомобиля сообщите. У нас же полувоенное учреждение. Мне надо сообщить на КПП». «Семеро нянек, дитя без глаза». Уже через 10 минут карета скорой помощи, сверкая проблесковыми маячками и завывая сиреной, вкатила на задний двор института. «Ваш путевой лист!» — дернулся лейтенантик на КПП, но Всеволод только осадил его взглядом, прихватил сумку с медицинскими необходимостями и потопал внутрь. «Не лезь ему под руку!» — шепнул Капустин, добросовестно играя роль доброго санитара. «Нас с конца смены выдернули!» «Возвращались из нового, с вызова, а тут вы, человек 27 часов на ногах». «Но не положено же», — попытался возразить дежурный, но башмаки Курехина уже гремели по ступенькам лестницы. «Где больной? Почему никто не встречает? Вы думаете, у меня других дел нет, как ваших студиосов от белой горячки лечить?» Служба безопасности объекта работала нарочито медленно, как будто что-то выжидая. Первый охранник, рослый парень в черном костюме, появился только когда Курехин вступил в рекреацию. Но тут же совершил непозволительную ошибку, подставил под удар шею. Такой прыти от эскулапа он, естественно, не ожидал. Булькнул от прилетевшего в кадык кулака и плавно спустился на пол. «Что там?» — Лютый присел на корточки около деморализованного врага и первым делом, изъяв у него ТТ, по-хозяйски отправил в карман халата. Документов у охранника не оказалось, если не считать корочки ЧОПа «Новый рубеж», что вызвало оживление в рядах нападавших. «Бонус!» — в руке Лютого, прикрывавшего лестницу и проход на нижний этаж, оскалился тупым дулом пернач. «Уши с него снимите!» Десантник оказался прав. Как только блоха сдернул с лежащего охранника наушник и вставил себе в ухо, его буквально оглушил взорвавшийся эфир. Первых двух бойцов сняли легко. Здоровый Капустин просто опустил на головы выскочивших на открытое пространство костюмов стулья. Настоящие, деревянные, не какой-нибудь там новомодный пластик на алюминиевых ножках. Они грохнулись о дубовые головы, и еще двое аккуратно расположились на полу. Огневого контакта, правда, избежать не удалось. Но времени что-то планировать и разрабатывать более детально не оставалось. Электронные часы с секундомером на руке майора показывали, что до конца отведенного срока оставалось чуть более 24 часов. «В учебных корпусах аппаратуры быть не может», — Всеволод щелкнул предохранителем табельного и уверенно надавил на курок. Во лбу нападавшего мужика, на беду свою вылетевшего к группе на полном ходу, образовалась дырка. Цивильные ботинки на кожаной подошве не позволили сманеврировать, и, поскользнувшись в тщетной попытке уйти с огневой траектории, тот получил быструю смерть. «А где же им быть?» Появившийся из дверей черного хода Семен, радостно сжимая в руках цевьё АК, бросился к схеме эвакуации. «Вот, спецназеры, ну даете, как же вы до этого воевали!» — бормотал аналитик, вглядываясь в красные стрелки на схеме. «Потребление должно быть постоянным, но расположение публичным. Присутствие ученых и лаборантов не должно вызывать вопросов». «Живее шевели мозгами!» — Лютый выматерился и спрятался под лестницей. А на место, где он только что стоял, обрушилась автоматная очередь, вспахивая краску на стене. Безопасники явно обиделись и принялись играть всерьез, что подтвердил и блоха, прилежно слушающий перебранку охраны в эфире. «Первый этаж собираются перекрывать. И подвал. «В подвал нам нужно», — вдруг озарила Семёна единственно верная мысль. «Там, там вам и электрика, и кому не положено, не ходят, а кому надо, всегда доступ есть, и ехать никуда не требуется. Не исключено, что у этих мэрей в здании даже кабинеты имеются». «Значит, ищем и быстро».